эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у сядзібу апошняга менскага ваяводы Адама Хмары у Сёмкава. У краіне па шэрым небам. Калі б апошні менскі ваявода Адам Хмара апынуўся ў сённяшнім дні, наўрад ці б ён знайшоў сваю сядзібу. Настолькі непазнавальна за апошнія гады памяняўся ландшафт. Там, дзе некалькі дзесяцігоддзяў таму былі палі ды пералескі, вырас пасёлак Сёмкава, які сваімі хатамі і катэджамі назаўжды закрыў колішні маляўнічы краявід на пейзажны парк, на даліну ракі Чарнушкі, на мураваную аднапавярховую сядзібу. Толькі дзякуючы Напалеону Орду мы можам уваскрэсіць колішняе хараство. Гледзячы сёння на доўгую руіну з чырвонай цэглай без даху, цяжка ўявіць, што некалі тут быў велічны барокавы комплекс з уязной брамай, з аранжарэямі, з паркам, з альтанкамі і сажалкамі. Толькі старажытныя ліпы і клёны, дзе-нідзе пасаджаныя прысадамі, нагадваюць, што гэта не лес, а ўсё ж такі парк. Побач сядзібай стаіць будынак колішняй савецкай школы. Прыгожая расейская пані Елена Наважылава, былая яе дырэктарка, у 90-е гады была апантаная ідэяй адраджэння сядзібы. Што я тут воевала со всей деревней, потому что я не давала здесь ничего строить, ничего не разрешала. Я хотела сохранить это в том виде, в котором оно все было первоначально, мало того, восстановить. И в то время, когда я была директором, я заказала документы. Белгоспроект делал здесь проект реставрации и реконструкции. Я получила охранную грамоту. Это якобы охраняется государством. Но вы знаете, как у нас все государство охраняет. Оно охраняет только то, что можно украсть. А что украсть нельзя, оно не охраняет. Я накрыла это здание временно. Оно шифером было накрыто. Еще были стены, еще даже окна старые сохранились. Потом все разворовали, конечно. Все, конечно, разворовали. Не так давно комплекс перайшоў на баланс беларускай праваслаўнай царквы, але што тут плануюць зрабіць, таямніца вялікая ёсць. Нават старшыня таварыства аховы помнікаў архітэктуры Антон Астаповіч не раскапаў яе. Але адзін флігель ужо атынкаваны, а пасярод двара з'явілася шыльда, што комплекс ахоўваецца дзяржаваю. Таямніцу крыху прыадкрыў сярэдняга веку спадар, які праходзіў побач. Они планировали вот в этом учебном корпусе, ну, ресторан, там, может, бани, шмани, ага. Комнаты для отдыха, и будут уже. Они тут не успели приехать, уже по деревне ходили, коней искали, чтобы зимой на уже туристов, и тут же уже сразу, чтобы деньги пошли уже катать. И им тут как там ударили по рукам, вот это, только памятник архитектуре. Восстановить, пожалуйста, восстанавливайте, вкладывайте деньги, ну и туристы приезжают, смотрят, все как памятник. Мой суразмоўца прадпрымальнік, будаўнік. Дзясятак гадоў таму, калі ваколіцы Сёмкава забудоўваліся катэджамі, у яго не было праблем з кліентамі. Ну, если честно говоря, могу из опыта, жизненного опыта сказать, что, в общем-то, с государственными лучше работать. Все-таки государственные, они вот, если он хоть и брюхом сел, вот сегодня нету, завтра он все равно там помышкался, взял кредит, он все равно заплатит. А частные кидают. Вот если вперед не взял по предоплате, то можешь ничего не получить. А у вас есть клиенты сирот людей, которые будуют домы? Ну, тут уже у нас вот за этими огромные ассоциации называют, там все эти коттеджные минские постройки, то, ну, она уже все, тут уже как бы земля выстроена, тут уже нет, свободной земли практически нет в Сёмкаве. А. Были периоды, да, нормально, практически, может быть, даже за счет этих частников и выживали. А. Когда кормушка только открылась, воровать было, вот там газовики у нас, энергетики, вот они, это вот, были возможности, они воровали, и тогда проблемы нет. С ними было нормально работать, даже выгоднее, чем с какими-то организациями. А сейчас уже пошла волна. Они целое лето сами раствор мешают лопатой. Что же он? Сейчас техника емкая, строительная, дорогая. Сённяшні крызіс мае розныя абліччы. Каму на бутэльку не хапае, каму на новы аўтамабіль. Сёмкаўскі прадпрымальнік пакутуе ад недахопу кваліфікаваных кадраў, бо многія з'язджаюць у Расею. Поеду если вот где-то молодой хлопец приходит, даже берешь, он ничего не умеет. И вот беру и сам учу, потому что я уже понял, это вот, пожилого возьмешь, он спит, и ему как бы не надо, он там уже... А молодой, если видишь, что еще стремится, что, хотя их тоже уже очень мало, то он ничего не умеет. И надо выбор сделать. Или ты его сам учишь под себя, и он начинает работать. А он сегодня год поработал, потом ушел от тебя. Как бы, ну, такая действительность. Поэтому очень сложно. А на кого учиться? Квад. У меня нет кваторщика. Я садился сам и работал. Вот меня не хватает, я сегодня всех разогнал, сам сажусь, чтобы как бы процесс шел. Поэтому это не так-то вопрос. Это сложный вопрос. И люди, и государство, и законы, все в куче. И у нас вот так. Поэтому бизнес а у нас... А дети все... есть? Есть ребенок один. Поэтому... Но вы хотите, как он заставался тут? Идти не. Я об этих вопросах еще не думаю. Я не думаю. Да. А ездить надо, потому что человек должен ездить по миру и видеть. Когда даже простой человек, он поехал где-нибудь там в Новую Зеландию и увидел какой-то, и смотрит, что это можно сделать дома, он приезжает, начинает. Так и прогресс, цивилизация человеческая, но она в мире видите, должна да? Вот так, как вода, крутиться, правильно? А для того, чтобы видеть, надо ездить. Вот и все. У ефіры Радіо Свабода, при мікрафоні Змітер Бартосік. Пасля короткой абвесткі мы працягнем падарожжа па Сёмкаві. Здымаем такое жыццё. На сайте свабода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты Свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях, у судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды. Радио Свобода. С вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по местечку Сёмкаве. Я народился тут на 500-годдзяў пасля Францішка стары. Самые старые домы у Сёмкаве побудованные у 60-е годы, а Ленину Кабанову можно назвать сапраўдной старожилкой, бо яна жила тут подчас оккупации. У былой сядзібе хмараў немцы зрабили дитячий притулок. После вызволения старая засталася жить у Сёмкаве. Я здесь была, когда мне было 6 лет. А вы народились тут? Нет, я народилась в Смоленской области, в деревне Сидорово. Это когда отца повесили у нас, нас погрузили в машину и привезли в концлагерь Слуцк. И была я вместе с военнопленными. То военные все подкармливали, детей не кормили вообще. А потом мать там умерла, две сестры умерла. Брата расстреляли, он дотронулся до проволоки в этой колючей, его с вышкой расстреляли брата там, и вот у меня родня. Ну, а нас 10 человек оттуда собрали, таких видно, что покрепче, привезли сюда. Да. А что тут творилось подчас войны? Ну, брали кровь с нас, не кормили, не поили, не одевали, босые, голые, всех. Мне на голове было... Не было волос, у меня была сплошная короста, болька одна. Вот ходили старшие дети по деревням, по Минску, там кто что даст, так они приносили, нам кормили. А что немцы там давали кому-то, так генералов это. Все забирал себе, своими пьянкой устраивали здесь. С лагеря можно было выйти и вернуться? Да, уходили старшие дети. А когда немцы шли, они ведь и брали кровь, прививки здесь делали, все это делали над детьми. Что это у немцев называлось? Это был как бы притулок такие? Да, понимаете? Притулок. То есть они как бы ласку вам родили? Да. Это здесь не было ни немцев, ни полиции не было, приезжали. Тут был генерал такой, директор. Вот. Потом же его партизаны куда-то свезли. Потом, когда конь устал, так уже... Лучшая жизнь какая-то, так хоть тот что-то добывал, да, привозил детям хоть немного. Как после этого генерала был директор Куню. А сколько людей здесь умерло, сколько человек здесь погибло? Детей. Сколько, да, детей. Здесь было 500 человек. Так я помню, что здесь пусто вот было, ничего не было. Панский дом стоял, а партизаны его сожгли, наших детей вывезли, а партизаны сожгли. Немцам их надо было, они отступали, им надо было для их военных же госпиталь. Вы лечите, что они правильно зарабили, что спалили этот дом? Или нет? Я то ничего не считаю. Значит, надо было. Немцам они не дали сюда, как говорят, заселиться. І ўсё ж гістарычнае месца ўплывае на наваколле. І невыпадкова ў аграсядзібе, якую адкрыў непадалёку ад палацу былы спартовец-біятляніст Васіль Сідарэнка, першае, што бачыць госць, гэта партрэты вялікіх князёў літоўскіх. Гэта арыгінальныя нейкія работы, ці вы купілі? Гэта можна купіць, але гэта нехта рабіў спецыяльна для... Гэта я спецыяльна дзелаў. Я фатаграфіраваў іх з халстоў, потом аддаваў в типаграфі, и мне на специальных холстах вот отдраковали. Ага, сапега висит. Вот наша история в том плане связана с тем, вот, с этими историческими персонажами. Витовт великий, битва под Воршем. Так, дайте руку поднять. Развитие агротуризма предусматривает себе показывать, какая все-таки наша история показывает свою. Не та история, которая была, допустим, после 45-го года. Ну, да. Та история, якую мы мали и 500 годов тому назад. И говорим, что сегодня нужно нашу историю показывать. Очень мало показывает на государственном уровне, но мы, как граждане этой страны, и наша история, наши предки спокон веков жили здесь, мы обязаны. Насколько мощно вас притиснул этот кризис? Если до Нового года, в прошлом году, то был хороший приток туристов, то в этом году уже значимо, что люди считают гроши, поэтому если нету притока финансов, то и строительство замедляется. Больше за все меня уразило у этой утульной сядибе суседство шоста посерод танцевальной подлоги и выява у князёв. Я бы такой шест поставил бы в каждую белорусскую хату и кватеру. Каб яны крыху все раскрепостились, и, может, крыху почали хотя бы крыху час от часу говорить то, что яны думают на самой справе. Вот это же предназначение для той молодежи, которая приезжает сюда. Приезжает сюда, и когда накрывает столы, пьют водку, пьют шампанское, пьют пиво. Понимаете, в чем дело? Они напиваются до того, и больше нечем заниматься. Мне хотелось бы, чтобы какая-то была современная молодежь, более культурная. Вдруг кому-нибудь вот стало хорошо, он пошел под музыку, самостоятельно потанцевал, особенно девушка. А так, когда только начинается веселье, они друг на друга в комплексах смотрят, и никто не может так вот друг на друга, кто как кого оценит. Ці дапаможа моладзі стаць больш культурнай танцавальны шост, не ўпэўнены, але неабыякавыя да гісторыі людзі не павінны забывацца на адрас апошняга менскага ваяводы. Мы з вамі наведаліся на сядзібу апошняга менскага ваяводы Адама Хмары ў мястэчка Сёмкава. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік.